Глава 31. Экзамен по необычайности. Элла сидела в кабинете мастер Джитакура за столом напротив него. Между ними стоял чайник горячего чая. «Как вы себя чувствуете?» — спросила девочка. «Вам лучше?» «Мне становится понемногу лучше с каждым днем, и я здесь только благодаря тебе», — ответил он. У Эллы порозовели щеки. «Спасибо за то, что вы сегодня обо мне сказали». «Надеюсь, теперь ты поняла, что твое место в Аркануме. Ты героиня». Мастер Джитакур начал подниматься, опираясь на трость, и Элла хотела вскочить со стула, чтобы помочь ему. «Нет-нет, сиди. У меня для тебя что-то есть». Он подковылял к одному из шкафов и вскоре поставил на стол маленький резной сундучок. «На случай, если тебя все еще мучает вопрос, где твое место, я хотел дать тебе кое-что, чтобы ты изучила за лето. Ты можешь слать мне звездные письма, и я готов слушать обо всех твоих открытиях». «Вы вернетесь?» У Эллы подскочило сердце. Ходили слухи, что он больше не придет в институт после своих злоключений. «Я никому не позволю выгнать меня из Арканума. И от тебя жду того же». Он жестом предложил Элле открыть сундучок. Она погладила инкрустированную драгоценными камнями крышку и подняла ее. Наружу тотчас выпорхнули свитки с чертежами Арканума и развернулись. Элла громко ахнула. «И мне можно это взять? Неужели никто не хватится?» «Не сразу», — улыбнулся мастер Джитакур. «Я позаботился об этом и оставил небольшие ловушки, чтобы у тебя было время спокойно их изучить». Он с улыбкой подмигнул девочке. Элла открыла записную книжку и отыскала заклинание, которому мама научила ее в зимние каникулы. Заклинание заставляло карту показывать все свои скрытые надписи. «Можно кое-что попробовать?» Он кивнул. Элла осторожно провела рукой по чертежам, в точности, как это делала мама перед тем, как отправиться в путь по картам из Красной книги. Глубоко вдохнув, она запела. «Скорей открой свои секреты. Я так желаю видеть это». Силы Эллы окутали свиток, заставив его открыть имя создателя карты. На бумаге проступил темный мужской силуэт. На его левом плече сидела сова, чародейный спутник, а из темных локонов торчал угольный карандаш. Очки съехали на самый кончик носа, и человек смотрел на Эллу прекрасными черными глазами. Глазами ее папы. Затем появилась крошечная подпись в углу. «Жан-Мишель Дюран». У нее заколотилось сердце. «С ума сойти, Элла! Это невероятно!» Мастер Джитакур склонился ниже над картой и задумчиво взъерошил бороду, в которой с недавних пор появились седые нити. «Тебе известно, кто это?» «Я видела это имя на папином генеалогическом древе». Элла, не отрываясь, смотрела на своего предка. «Но что это значит?» Мастер Джитакур глубоко вдохнул и, опустив воротник, показал клеймо в виде буквы «Н» у себя на ключице. «Я не могу говорить об этом», — покачал головой он. «Кляп». «Кто это сделал?» Мастер Джитакур снова показал на свое горло. «Тогда, пожалуйста, молчите». Элли было невыносимо думать о том, что у него начнется новый приступ. «Когда вас освободят от заклятия?» Она до сих пор не могла поверить, что с ним такое случилось. Профессор пожал плечами. Элла переживала и беспокоилась за него. Как ему, наверное, больно. Ты любишь узнавать новое, и поэтому, я уверен, не остановишься, пока не найдешь ответы на все вопросы, сказал мастер Джетакур и сделал большой глоток чаю. В голове у Эллы вертелись десятки вопросов. Был ли Жан-Мишель одним из основателей? Что с ним произошло? Почему институт скрывал правду? Папа часто говорил Элле, что жизнь подобна обширному и сложному часовому механизму, в котором каждый винтик и шестеренка выполняют свою функцию. Сейчас девочке казалось, что ее механизм разлетелся вдребезги. Всему, что она изучала весь этот год, не хватало деталей. Мастер Джетакур забарабанил пальцами по столу. «Я почти слышу вопросы у тебя в голове». «И что дальше? Что мне делать?» В его глазах светилось сочувствие. «Каждый раз, когда тебе покажется, что ты здесь чужая, вспоминай про эти чертежи и продолжай задавать непростые вопросы». Элла попросила чертежи скрыть свои тайны, а затем убрала их обратно в сундучок. «А вы правда дружили с той женщиной?» «Ты можешь называть ее по имени». Глаза мастера Джетакура наполнились стыдом. «Джиа», — шепнула Элла. «Да, мы дружили. Я знал ее с давних пор, задолго до того, как она стала такой злодейкой». «Как она вас похитила?» «Она умеет создавать двери и проникать в любое место по своему желанию. Правда, сперва ей нужно установить связь. Наверное, она добыла какой-то предмет из моего кабинета. Я пока не знаю, какой и каким образом, но обязательно выясню это». Преподаватель похлопал Эллу по руке. «Не волнуйся. Она исчезла, и мы в безопасности. Теперь надо подумать о будущем. Сегодня у тебя особенный день. Экзамен». «Как вы думаете, какое во мне проявится чудо?» — волнуясь, спросила Элла. «Что покажет эликсир света?» «Любой факультет, на который ты поступишь, может считать, что ему сильно повезло. Ты готова?» «Да», — ответила она с надеждой. Элла сидела между Джейсоном и Бриджит в главном зале, ожидая начала экзамена по необычайности. Полосатые воздушные шары с буквами А, И, У, Н сбились тучей, и на головы учеников дождем посыпалось конфетти. Высоко под потолком завис стол, за которым сидели арканумские преподаватели. Они смотрели на происходящее сверху вниз, точно боги Арканума. Ученики старших уровней сидели на возвышениях с флагами своих факультетов, свистели и топали, поглядывая на малышню с первого уровня. Элла так давно ждала этого дня, но сейчас ей казалось, что она очутилась на дне аквариума, и все с любопытством наблюдают за ней, ожидая, что она сделает что-то забавное. Наконец, к губам необычайно директора Макдоналда прилетел микрофон, и все радостно закричали. «Добро пожаловать, наши потрясающие ученики и юные гении! Сегодня у нас последний день экзаменационной сессии!» Все зааплодировали. Макдоналд повел руками, успокаивая зал. «Вам всем известно, что это означает. Пора провести экзамен по необычайности и распределить учеников первого уровня по факультетам». Он скользнул взглядом по рядам. «Я знаю, что все они давно готовы обрести свой новый дом в Аркануме. Младшая школа — это самое начало пути необычайнов». Элла затрепетала. Необычайный директор Ривера пронзительно свистнула, призывая зал к тишине. Этот экзамен был частью жизни нашего общества со дня открытия института. Как мы группируем звезды над нами, так же организуем свет, создавая порядок из хаоса и радуясь каждому новичку. Наши основатели хотели, чтобы здесь всем хватало места. Госпожа Ривера нашла взглядом Эллу и улыбнулась ей. Именно поэтому между самыми разными обитателями Арканума царят дружба и товарищество. И сейчас мы с нетерпением ждем, когда же в нашем созвездии вспыхнут новые звездочки. Необычайно директор Макдоналд спустился по парящим в воздухе ступеням. Дети звезд установили в центре зала огромный механизм, который сиял, как расплавленное солнце. Весь зал громко охнул. «Я буду смазывать указательный палец каждого эликсиром света!» Макдоналд достал из механизма бутылочку, похожую на песочные часы, и поднял, чтобы все ее увидели. Поохали и поахали. «Таким образом, внутрь вас попадет капля света. Это не больно, честное слово. Эликсир создан нашим дорогим мастер Джитакуром. И мы очень рады, что он опять с нами». Все ученики приветственно завопили. Необычайный директор Макдоналд коснулся механизма, и выгравированные на нем изображения засияли изнутри, как пульсирующие вены. «Посмотрим, что он нам покажет», — он указал на стену слева от себя. Открылась огромная доска с надписью поверху «Запись на факультет Арканума». После того, как чудо и факультет, к которому оно относится, будут записаны, вы присоединитесь к своей новой семье и получите соответствующий значок. Макдоналд указал на символы факультетов, начертанные на боку механизма. А те, кому повезет стать не просто необычайными, а супернеобычайными, станут чемпионами и смогут представлять свой факультет в необычайном бою в следующем году. Макдоналд широко улыбнулся. «Кстати, поздравляем факультет звука с победой в этом году!» «Слух тонок и остер!» — закричали в дальнем углу зала. «Я буду называть ваши имена наугад, как подскажет механизм. Услышав свое имя, выходите сюда!» — объяснил Макдоналд. Элла оглядела зал. «Интересно, ее прапрапрапрадедушка представлял себе все это именно так?» Тайное открытие жгло ей язык. Перед отъездом мама собрала косички Эллы на затылке и подняла повыше ручное зеркальце. В двойном отражении стало видно, что чародейная метка изменилась. Бобок под волосами треснул еще сильнее, и длинный стебелек спустился по шее, как хвост воздушного змея. «Наверное, ее назовут необычайной с чудом чародейства». Элла выпрямилась. Необычайный директор Ривера зачитывала вслух имена, и каждый раз Элла взволнованно вздрагивала. «Вот сейчас, сейчас вызовут ее!» Волнение нарастало. «Клэр Люмен, Маклин Фелдман, Эрин Стайн, Лус Сантос, Лянь Вон, Самайра Альнави, Мэтью Ринглер, Тиффани Ляо, Джули Мёрфи». Каждый вскакивал, чуть ли не бегом бежал к механизму и протягивал руку, готовый подтвердить свое чудо и присоединиться к факультету. Каждый гордо прикалывал к мантии значок. Все повторялось снова и снова. «Шивон О'Малли!» Несколько человек со старших уровней протестующе загудели, когда Шивон встала с места. Пикси на ее плече скорчил им рожу. Элли было жаль Шивон. Она искренне простила подругу. Но на поведение многих это никак не повлияло. О неприятном происшествии рассказали по вестибоксам, и теперь все знали о хулиганстве Пикси. К тому же репортеры раскопали нехорошие истории про родителей Шивон. Как только объявили, что Шивон попала на факультет звука с чудом конгениальности, Элла встала и громко захлопала ей. Она спиной чувствовала любопытные взгляды, но слабая улыбка Шивон того стоила. «Джейсон Юджин!» Все братья и сестры Юджин радостно заулюлюкали, и остальные подхватили их крики. Джейсон испуганно ойкнул, и его кудряшки нервно подпрыгнули. Элла ободряюще улыбнулась другу и прошептала: «У тебя все получится!» «Не трусь!» — пихнула его локтем Бриджит. Джейсон глубоко вдохнул, встал и отбросил кудряшки со лба. Элла, прикусив кожицу на внутренней стороне щеки, следила, как он идет по проходу в центр зала. Было заранее понятно, на какой факультет он попадет, но теперь ее волновало, останутся ли они друзьями, если ее не возьмут на звук. Джейсон остановился перед механизмом, и на ладонь ему выпал значок. «Факультет звука — чудо конгениальности», — объявил необычайный директор Макдоналд. «Слух тонок и остер!» — закричали ученики факультета. Джейсон обернулся к Элли и Бриджит и улыбнулся во все 32 зуба, а потом прошел и сел со своим факультетом. Необычайный директор повернул рукоять. «Следующая — Элла Дюран!» Элла подскочила, как будто у нее под стулом взорвалась шутиха. Вокруг зашептались, и комнату сразу заполнили шары. Стало очень тихо, и Элле подумалось, что всем, наверное, слышно, как колотится ее сердце. Она решила, что для смелости будет считать про себя. Один? Пот катился у нее по лбу, как в самый жаркий день в Новом Орлеане. Два? Она сглотнула и посмотрела на флаги факультетов. Три? Элла вышла на середину зала и встретилась взглядом с мастер Джитакуром. Он подмигнул, и она выпрямилась. «Я готова», — подумала Элла. «Элла Дюран», — произнес необычайный директор Макдоналд, «добро пожаловать на экзамен по необычайности». Механизм излучал жар, подобно солнцу, переплавленному в медь. Элла увидела, что у аппарата есть несколько отделений, отмеченных знаками факультетов — глазом, ухом, ртом, рукой и сердцем. На гладких боках были начертаны изображения созвездий. «Ты готова?» — спросил Макдоналд. Перед тем, как ответить «да», Элла нашла глазами свою крестную. Тетя Сьерра улыбнулась, и Элла почувствовала себя увереннее. «Да», — ответила она, может быть, чуть громче, чем надо. Затем, повторяя за остальными, протянула руку. Необычайный директор Макдоналд открыл бутылочку, набрал пипеткой немного жидкости и капнул Элли на ладонь. Неужели это был тот самый эликсир, с помощью которого Джиа Тревелино крала чужие чудеса и делала больно людям? Широко распахнув глаза, Элла проследила за тем, как теплая капля растеклась по линиям ладони, добежала до указательного пальца и снова собралась на самом кончике жемчужиной, сияющей сиреневым светом. Макдоналд снял каплю металлическим инструментом и поместил в одно из отделений механизма. Он повернул рукоять, и знаки всех факультетов вспыхнули. Элла замерла с отчаянно бьющимся сердцем. Свет мигнул, и механизм выплюнул значок. Необычайный директор Макдоналд подхватил его и поднял. «Факультет зрения. Чудо картомансии. Глаза зрят в корень!» — закричали в зале. Элла растерянно уставилась на не обучаем директора. Она впервые слышала это слово. «Ты будешь определять судьбу по картам», — пояснил необычайный директор, заметив ее недоумение. На сердце у Эллы потеплело. Ей казалось, что этот момент будет каким-то особенным, встанет на место последний фрагмент пазла. Но сейчас девочка вдруг поняла, что после всех событий и происшествий, после того, что поведал ей мастер Джитакур, она и правда давно уже своя в Аркануме. Макдоналд протянул Элли значок. Металл был горячий, как печенье, только что из духовки. Она внимательно рассмотрела маленький кружок, и нарисованный глаз подмигнул ей. Все было хорошо. Все было просто супер. Арканумский институт удивительных и необычайных. Младшая школа. Расписание занятий первого уровня на период летней четверти. Имя — Бриджит Ипсон. Обзор истории необычайнов. Профессор Дороти МакГи. Пересдача — астрология. Профессор Изабель Асеведо. Пересдача — природа необычайного света. Практические занятия. Профессор Амелия Бирден. Пересдача «Предсказания» профессор Таниша Джонсон. Пересдача «Заклинания» профессор Эллен О. Дополнительные замечания переведена на следующий уровень. Удивительные расследования. Что скрывало правительство? В картах смертельной судьбы обнаружены новые свидетельства преступления. Рональд Рампл-младший. 22 июня. Известно ли вам, дорогие читатели, что необычайное правительство замалчивает подробности? Члены правительства против того, чтобы вы все узнали. Они хотят все скрыть. Они хотят, чтобы вы думали, будто порядок восстановлен. Но нет. Это ложь. Мой источник утверждает, что в репортажах о бегстве из карт смертельной судьбы были опущены некоторые подробности. Например, мастер-ключ с вырезанными на нем инициалами СБ. Об этом публике не сообщили. Кому же принадлежит ключ? Исследовали ли его необычайный с чудом работы по металлам? Что еще от нас скрывают? Лично я знаю, что. Кто-то помог этой циркачке бежать из тюрьмы. Издательство Popcorn Books представляет. Дониэль Клейтон. Необычайный. Текст читал Александр Аравушкин.